Глава 27. Ник открыл глаза, пока еще свои собственные, полученные им при рождении, и обнаружил себя лежащим на заднем сиденье микроавтобуса. Ведь у него свои цели. Он намерен выиграть войну. Микроавтобус затормозил так резко, что всех троих впечатало в спинки передних сидений, а наручники больно впились в запястье Ника. Шины юзом проскользили по асфальту еще несколько метров, а потом машина остановилась. Вслед за тем сразу же прозвучали два выстрела, такие быстрые, что практически слились в один. Ник услышал звук разбившегося стекла и как его осколки застучали по полу кабины. А несколькими мгновениями позже упало что-то куда-то более массивное. «Застрелили водителя», — запоздало подумал он. «Зачем? Он же остановился». «Сип!» — донесся снаружи усиленный громкоговорителями голос. «Выходите из машин или будете уничтожены». Пригнувшись, Ник осторожно выглянул в окно. С правой стороны машины стояли двое полицейских с автоматами и один штурмовик СИП в тяжелой броне. Наверное, с другой стороны дела обстоят не лучше. Ольга и боевик переглянулись и посмотрели на Ника. Тот покачал головой. «Сожалею», — сказал он, — «но это все еще я». «Время вышло. Быстро наружу или мы будем...» Хорошая ли это новость? Наверное, да. Все-таки Лев какое-то время был на его стороне. Ну, почти. «Он просил передать тебе, что орел в гнезде». «И что это должно означать?» — поинтересовался Ник. Она покачала головой. «Я не знаю». Сознание Ника мигнуло и свернулось в точку перед тем, как померкнуть. «Я знаю», — сказал Ломтев. Внешне он никак не изменился. Плечи не расправились, осанка не стала горделивей. Никаких повадок старого князя, явившегося, дабы вершить судьбы над своими врагами. «Это уже не Ник», — сказал Ломтев. «Если тебе интересно, девочка, орел в гнезде означает, что император прибыл в московский Кремль. И теперь, видимо, пришло время нанести визит старому знакомому», — сказал Ломтев и требовательно протянул руку. «Дай мне телефон». Она безропотно протянула ему гаджет, и Ломтев сунул его во внутренний карман куртки, застегнув его на молнию. «Что вы до сих пор...»